Глава первая. Не нашего поля ягода. «Как она могла так поступить?» — выл мистер Аберхолин. После каждой фразы он изрядно прикладывался к квадратному стакану, наполненному почти до краев янтарной жидкостью, и громко вздыхал. «Вот же паразитка!» «Кто?» В этом мужском уголке первоклассного отеля впервые за весь летний сезон показался молодой кутила, сын владельца заведения. Он смерил пьяницу у барной стойки скептическим взглядом и предпочел пройти в дальний угол полупустой комнаты, чтобы на всякий случай не стать объектом агрессии пьянчуги, если тому взбредет в голову подраться. Йену Этенгофу и за прошлые 3 месяца скандалов было предостаточно, из-за чего отец грозился отправить его в самый дальний уголок света, без денег и содержания, чтобы сын, наконец, сполна хлебнул горя и научился уважать труд других людей. А в нынешнем сезоне местный кутила предпочитал отдыхать от сомнительной славы и тихо-мирно наслаждаться красотами курортного городка на берегу Лазурного океана. «Она!» Ответ напивающегося почетного гражданина Нанса ничуть не внес ясности. «Мне как всегда!» Этингоф-младший кивнул бармену с грацией настоящего аристократа, хотя сам являлся ярким представителем нуворишей, быстро разбогатевших граждан из низшей прослойки общества. Он уселся поудобнее, намереваясь стать очевидцем маленького представления, и аккуратно уточнил у безмерно страдающего визави. «Кто конкретно?» «Эбби», — зло выдохнул мистер Оберхолин. Столь ненавистное имя далось ему крайне легко. «Эбигайль Кросс». «А, повернутая из полиции нравов? Она самая». Страдающий аристократ поднял взгляд к рядам бутылок за спиной бармена и невменяемо уставился в пустоту. «Я знал, что жена мне изменяет. Черт возьми, я тоже не без греха. Да мы обо всем уже давно договорились, но это...» Слюна так и сочилась из его рта сквозь стиснутые зубы. «Это?» — заинтригованно уточнил Йен. «Она заявилась в спальню Кесси и все испортила. Мою жену посадили под арест, и теперь нам следует ходить на заседание и слушать нотации судьи и присяжных. Нерадужная перспектива». «Ага», — удрученно выдохнул мистер Оберхолин. «Будь она проклята, эта правильная дурочка! Она же даже жизни не вкусила, живет под крылышком заботливой семейки моралистов! Тьфу!» Официант скривился, но не стал делать замечания господину из-за плевка прямо на блестящую мраморную стойку. Ведь клиент оставлял щедрые чаевые. «Девица не нашего поля ягода», — послышалось хриплое из дальнего угла помещения. «Нам с ней не тягаться». «Сто!» — выкрикнул вдруг мистер Аберхолин. «Даю 100 000 тулонов тому, кто ее соблазнит и посадит на скамью подсудимых, как она мою жену». После столь провокационного заявления завсегдатые мужского уголка отеля сильно оживились. «Я не могу», — послышалось с разных сторон. «Она даже не взглянет в мою сторону». «А я счастлив в браке и не горю желанием вносить разлад в нашу идиллию», — вторил ему другой, крепкий мужчина средних лет. «Как по мне, глупая затея», — фыркнул третий. «Это еще почему?» — заупрямился мистер Аберхолин. «Да потому что это Эбби!» — послышалось с разных сторон. Тотчас, не сговариваясь, сразу несколько аристократов затянули на один лад местную песенку-считалочку. «Раз, два, три, четыре, пять, Эбби вышла погулять. В каждом доме по скелету нужно девочке достать. Раз, два, три, четыре, пять, Эбби будет вас искать. Обозлённая страшила хочет всех арестовать. Раз, два, три, четыре, пять, Эбби будет вас пугать. На пощаду не надейтесь, Эбби станет обвинять». Йен дождался, когда официант подаст ему напиток со льдом, сделал несколько глотков и только тогда высказался. «Я согласен». Явное желание не попадать в скандалы мигом было отодвинуто на второй план, потому что на первый вышли сразу 2 сильных чувства – азарт и жажда мести. Эбби, сама того не подозревая, в прошлом изрядно потрепала ему нервы и ухудшила отношения с отцом, из-за чего тот отправил сына учиться за границу. Но и там Йен умудрился снискать дурную славу, а заодно подпортить репутацию всей семьи Этингов. В наступившей тишине был слышен лишь негромкий гул, доносящийся из лобби отеля. «Идет», — растерянно согласился мистер Оберхолин. «Но сразу оговорим сроки». «Нет», — поспешил перебить Йен. «Я не хочу, чтобы меня стесняли при выполнении весьма сложной задачи. И деньги мне не нужны. Я сделаю это, чтобы отомстить за все население нашего райского уголка, так или иначе пострадавшего из-за строгих убеждений этой ханжи». С разных сторон послышались одобрительные возгласы. «Да, так ей надо. Точно!» И только один из всех присутствующих молча допил свой пенный напиток, оставил купюру на столе и поспешил покинуть отель, чтобы доложить вскрывшиеся обстоятельства нужным людям.